Глава 9. Рощица, разделявшая овраг и поле, где накануне погибли наши товарищи, крохотная, 100 метров в ширину, 200 в длину. К тому же вчера в ней прятались от бомбежки несколько десятков человек. Потом здесь же резали жерди и ветки для носилок, брали хворост для костров. В общем, натоптали изрядно. Я хоть и охотник, умею читать звериные следы, но обычно это делается на фоне нетронутой природы, а не посреди городского парка после шумного праздника. Поэтому следы Гончарука отыскались с большим трудом. Помогли его ботинки. Они оставляли оригинальный отпечаток, не похожий на отпечатки гражданской обуви. Да и размер. Цепочка следов вела на запад. Впрочем, дальше шло открытое пространство, то самое, где вчера резвились фашистские летчики и танкисты. И Гончарук двинулся именно к разгромленному поезду и трупам. Что ему там могло понадобиться? Потратив 5 минут на внимательнейший осмотр местности и не заметив никакого движения, я, крадучись, вышел из-за прикрытия деревьев. Здесь след терялся, но буквально через пару сотен метров я наткнулся на четкий отпечаток армейского ботинка в подсохшей луже крови и какое-то время отслеживал перемещение беглеца по кровавой цепочке. Но ближе к месту жестокой расправы земля оказалась утоптана и изрыта гусеницами, да и кровь с подошвы Гончарука стерлась. След опять пропал. Однако, бегло осмотрев раздавленные гусеницами тела, я заметил, что их трогали. Многие оказались перевернуты. «Зачем сержант это сделал?» «Да блин, горелый! Он же, сволочь, карманы выворачивал! Старательно так!» Я ускорил шаг и пошел по дуге, обходя трупы и внимательно глядя под ноги. Ведь Гончарук уже ушел, надо только поймать дорожку его отхода. Вскоре мне повезло, наткнулся на очередное свидетельство мерзости беглеца. Немного на отшибе лежало тело молодой девушки, погибшей, должно быть, еще при бомбежке. И сержант, проходя мимо, задрал на ней подол платьица и стянул трусы. А потом какое-то время топтался рядом. Количество отпечатков ботинок превышало 20. С этого места след уже не терялся. Дальше Гончарук шел ровно, никуда не сворачивая. Я, следом за ним, вскоре вышел на дорогу, по которой сегодня утром нас вез дед Пасько. Отпечатков дорожной пыли явно прибавилось. Кроме сержанта отметились 2 или 3 мотоцикла. Судя по рисунку протектора, они проехали на восток. Ну а чертов Гончарук снова потянул меня на запад. Пару километров я протопал, не встретив ни одной живой души. А затем мне послышался топот ног. Бежали несколько человек. Я мгновенно нырнул в ближайшие кусты и принял стойку для стрельбы с колена. Из-за поворота выскочили знакомые личности, братья-разведчики. А вот преследующие их парни оказались незнакомыми. Судя по одежде, местные жители, молодые, лет по 16. 2 из них держали в руках дубинки, 3 – охотничье ружье. Причем выражение их лиц говорило о крайней степени ярости. С такими рожами спортивным бегом не занимаются. Братья явно чем-то насолили крестьянам, и те страстно желали их побить. Как минимум, а скорее всего, прибить насмерть. Дождавшись, когда погоня проскочит мимо моего укрытия, я, не особо задумываясь, выстрелил по замыкающему. Целился по ногам, я ведь не зверь какой, крестьян без разбора убивать. Обладатель ружья кубарем покатился на обочину, а его дружки по инерции пробежали еще 20 метров, прежде чем развернулись на звук выстрела. За это время успеваю передернуть затвор, вылезти из кустов, подойти к раненому и подобрать оружие. Раритет. Фирмы «Манлихер». После беглого осмотра я вслух поделился наблюдением с корчащимся на траве парнем. «И откуда у тебя такой ствол?» «Впрочем, чего спрашивать? Вы ведь до революции под австрийцами были. Только почему он у тебя не заряжен?» «Эй, козлы! Палки на землю, руки в гору! Живо!» Последнее адресовалось подельникам поверженного хозяина редкой модели одностволки и сопровождалось недвусмысленным невербальным воздействием. Отбросив бесполезный трофей, вскидываю к плечу свой маузер и целюсь. Пареньки, вознамерившиеся атаковать меня со своими дубинами, правильно поняли посыл, уронили импровизированные демократизаторы и подняли руки. «Вот и молодцы», — похвалил я деревенских. «Пуля, она, как известно, дура. Кто такие? Что здесь делаете?» Парни не ответили, злобно зырка из-под нахмуренных бровей. «В молчанку, значит, поиграть решили?» «Ничего, у меня и не такие герои до самой жопы кололись. Ну-ка, быстро взяли своего товарища и в кусты!» Пнув их пару раз для ускорения, махнул рукой стоявшим в 50 метрах братьям Караваевым, приглашая их подойти. Узнав меня, мальчишки рванули ко мне, как на стометровке. «Игорь, Игорь!» — не добежав, закричал Антон. «Мы нашли того деда!» «Спокойно, ребята, спокойно. Отойдем от дороги, и вы мне все расскажете. И начнете с того, как вы умудрились себе на хвост погоню посадить». «А мы не виноваты!» — хлюпнул носом Антон. «Они... это... того...» «Ладно, ладно, успокойтесь. Ружье подберите и за мной». Найдя укромное место недалеко от дороги, приказал деревенским положить раненого, а самим встать на колени, скрестив лодыжки, и сложить руки на затылке. «Пикните, убью!» — грозным голосом предупреждаю пленных. Караваевы стояли рядом, размазывая по потным лицам дорожную пыль. «Чего они за вами гнались?» «Побить хотели», — пожал плечами Володя. «В деревне меня засекли и погнались». «А деревня-то далеко?» «Не дай бог, там выстрел услышали». «Нет, мы долго бежали», — горделиво сказал Антон. «Значит, говорите, побить». Я задумчиво посмотрел на раненого, который от тряски при переноске потерял сознание, и, судя по разливающейся по его лицу бледности, его накрывал болевой шок. Да и крови много потерял, вон какой след остался. Похоже, бедренная артерия задета. «Следовательно, оказывать ему медицинскую помощь не нужно?» «Я не знаю», — растерянно развел руками Володя. «Он нам такие страшные слова кричал на бегу. Я даже повторить не могу». «На кол посадить обещал, уши отрезать и свиньям скормить», — пояснил Антон. «Кацапами обзывал, и еще много всего». «Ага». «Тогда пускай пока так полежит», — кивнул я. Судя по характеру ранения, этот любитель экзотических наказаний не жилец, ну и по делам. «Отдышались? Рассказывайте по порядку». «Игнат Пасько сидит в сарае на заднем дворе старосты», — выпалил Антон. «Так-так, а откуда в советской деревне взялся староста?» «Так он вчера вместе с немцами приехал», — объяснил Антон. «Поняв, что от младшего толку не дождусь, я посмотрел на Володю». «Немцы приехали в Татариновку вчера. Несколько танков и бронемашин. Сколько точно, мы не выяснили», — начал рассказывать Володя. «С ними приехал бывший староста. Он 2 года назад сбежал, а сейчас вернулся. Он и еще несколько деревенских избили председателя колхоза, а его сына-комсомольца повесили на дереве в центре села. Потом немцы уехали, а староста объявил, что никакого колхоза больше не будет». «А что с Пасько?» «Ну, его вчера не было, а сегодня он приехал и стал звать мужиков на подмогу, москалям, ну то есть нам помогать. Староста приказал его схватить и начал выпытывать, где они, то есть мы, прячемся. Но Игнат ничего им не сказал. Тогда они его избили и посадили в сарай на подворье старосты. Там он до сих пор и сидит». «И как вы все это умудрились выяснить?» – удивленно спросил я. «Особенно про вчерашнее событие». «Так мы это... местных мальчишек познакомились», — отводя глаза, сказал Антон. «Ну, они нам все и рассказали». «Хм, били?» — хмыкаю понимающе. «Конечно нет, мы ведь пионеры», — честно соврал старший брат. «А то я твои разбитые кулачки не вижу», — усмехаюсь, а сам одобрительно хлопаю Володю по плечу. «Сведения проверили?» «Да, мы их, ну, этих, с кем познакомились, поодиночке расспрашивали. Ну, чтобы не сговорились». Антон огорошил меня познаниями в искусстве ведения допросов. А потом Володька по селу пробежался и посмотрел. «Действительно, в самом центре деревни растет большой старый дуб. И на нем висит человек, повешенный за шею», — продолжил рассказ Володя. «Прямо напротив большой дом, бывший сельсовет. А теперь на нем фашистский флаг развивается. Возле крыльца часовой с винтовкой. Больше никого с оружием я в селе не видел. Немцев тоже нет. А на обратном пути эти 3 выскочили откуда-то и за мной побежали». «С вами все ясно. «Благодарю за службу, товарищи!» «Служу трудовому народу!» — проорали довольные похвалой мальчишки. «Следуйте к месту дислокации. Только я вас прошу, осторожнее. Еще кого-нибудь не приманите». «Да мы бы от них оторвались!» — обиженно крикнул Антон. «Игорь, мы бы ни за что их к своим не привели!» — кивнул Володя. «Верю, ребята, верю. Но все равно, будьте предельно бдительны. Там сейчас за старшего старшина Петров остался. Скажите ему, что я пошел в Татариновку, и поступите в его распоряжение. Все понятно. Выполняйте». «Есть!» — синхронно рявкнули юные разведчики и со всех ног рванули к убежищу. Проводив их взглядом и мысленно перекрестив, поворачиваюсь к пленным. «Ну, а теперь, шановны панове, поговорим с вами. Надеюсь, вы не будете притворяться незнающими русский язык?» Парни не подняли головы. «Не слышу, блять!» — внезапно заорал я, сопроводив крик легким ударом приклада в бочину одному и тут же зарядив ногой в живот другому. Оба завалились на спину, вопя от боли. Вопя, на мой взгляд, совершенно непропорционально силе ударов. Поэтому я добавил им с ноги еще по паре раз, чтобы издаваемые звуки соответствовали примененному воздействию. «Ну что, суки, будете говорить?» «Що тобі треба-то?» — простонал один. «Для начала встать! На колени, блять, ноги скрестить, руки на затылок!» — проревел я. И когда парни, охая от боли, приняли предписанную позу, сказал спокойным голосом. «Расскажите-ка мне, что происходило в Татариновке вчера и сегодня?» И они начали наперебой, сбиваясь и поправляя друг друга, рассказывать всю историю перехода своей деревни на сторону противника. Принципиально их версия событий не отличалась от уже слышанной от Караваевых. Однако в их рассказе присутствовали некоторые подробности. Оказалось, что староста числился членом какой-то организации, название которой парни не знали. И в той же организации состояли еще несколько мужиков из их деревни, в основном зажиточных. Правда, в прошлом году ГПУ, так они выразились, арестовало двух главных заводил народного сопротивления, бывшего полицейского и бывшего хозяина лавки. Но, видимо, своих подельников они не сдали, больше арестов в Татариновке не было. Скрылась еще одна интересная деталь. Приезда бывшего старосты в деревне ждали. Не конкретно вчера, а вообще. Готовились, собирали оружие, составляли списки неблагонадежных. Ядро боевого отряда, именно так парни и сказали, состояло из 8 мужчин, вооруженных охотничьими ружьями. На ночь возле сарая, где держали председателя колхоза, а теперь и деда Игната, выставлялся пост. При этом караульный одновременно должен приглядывать и за входом в дом старосты. «Да тут у вас целый контрреволюционный заговор», — рассмеялся я. «И куда только кровавая гебня смотрела? Не деревня, а рассадник врагов советской власти. Ладно, хлопчики, вам сколько лет?» 15 рокив», — переглянувшись, ответил один из парней. «Жить хотите?» Жить они, естественно, хотели. Поэтому, по-прежнему наперебой, споря и переругиваясь друг с другом, они нарисовали прутиком на земле план деревни и объяснили, где находятся дома активистов тайного общества. Как я и предполагал, дом старосты, бывший сельсовет, находился в самом центре, на небольшой площади, главной достопримечательностью которой являлся старый дуб, на котором, по легенде, когда-то повесили татар, отчего и пошло название деревни. Самим обстоятельством казни местные жители очень гордились, считая его проявлением самостийности и незалежности. «Значит, так, шаповни панове, сейчас я отправляюсь в вашу незалежную деревню, а вас оставлю здесь. Не радуйтесь, я вас к дереву привяжу и кляп в рот засуну. Сами не развяжетесь, да и не найдет вас тут никто. Если я вас не освобожу, то сдохнете гарантированно. Поэтому последний вопрос. Что вы забыли упомянуть, из-за чего я не вернусь?» Парни переглянулись и опустили головы. «Ага, я, кажется, прав. Что-то они мне не сказали. На обоих въездах у село мужики сидять. И так сидять, что их и не бачите. Один в сарае ховается, инший в лазни. і в будь-який час можуть тривогу подняти, якщо хто чужий у Татаріновку увійти захоче. Перевод з українського. На обоих в'їздах в деревню мужики сидять. І так сидять, що їх і не видно. Один в сараї прячеться, другой в бані. І в любое время можуть тривогу подняти, якщо хто чужий в Татаріновку войти захоче. Ну, чего-то подобного я ожидал. Странно бы было, если бы посты не выставили. А вот скажите мне еще, шановны пановы, собаки в деревне есть? Е, як не бути, удивленно глянули на меня пановы. И на чужих они лают? Брехают, звичайно, як не брехати. И если я с огородов полезу, то лай поднимется такой, что глухие проснутся? Да, может бути. Парни переглянулись. Видать, никогда не думали об эффективности подобной сигнализации, воспринимали как само собой разумеющееся. А я подумал о наличии четвероногих охранников в самый последний момент. Житель-то я городской, а если и выезжаю за пределы кольцевой дороги, то исключительно на дачу, где больших собак никто не держит. А сейчас я просто вспомнил, как в соседнем с моим домом гаражном кооперативе по ночам гавкали прикормленные сторожами дворняги. На каждую проезжающую мимо машину, на каждого проходящего мимо ворот человека. А в деревне таких брехунов наверняка не меньше, чем по одной на каждое подворье. Полезу через огороды, путаясь в сараях, курятниках и заборчиках, гвалт поднимется до небес. Значит, надо найти другой способ проникновения. Тут мой взгляд упал на раненого. Он, похоже, уже откинулся. Побелел, как простыня, и черты лица заострились. Пульс уже можно не щупать, и так все понятно. Вон какая лужа крови натекла. Сразу наложить жгут своему человеку я бы не забыл, а вот чужому как-то не сообразил. Но меня больше заинтересовал не сам покойник, а его рубашка. Она так и осталась чистенькой, если не считать небольших пятен от пыли, заработанных в момент падения. Рубашка броская, косоворотка белого цвета в национальном стиле, с вышитым воротником и этим, как его... Не помню, вокруг застежек, короче. А если... Парень был крупнее меня, но в темноте, которая наступит через час-полтора, небольшая разница в комплекции не будет так уж сильно бросаться в глаза. И то, что рубашка больше на пару размеров, так оно может и к лучшему. Надену поверх своей, чтобы скрыть портупею и подсумки. Так, а что еще может помочь мне издалека и со спины походить на деревенского? Сапоги? Хм, а это мысль. В моих летних туфлях с веревочной подошвой долго по пересеченной местности не походишь. Они и так уже на ладан дышат после вчерашней прогулки. Я сравнил ноги. Сапоги на размер больше, что не критично, если носить на портянки, а не на носки. Ну и, конечно, головной убор. На покойнике его нет, наверняка потерял при падении. Так на пленных надеты какие-то картузы, с них и сниму. Кстати, и рубашки тоже можно с них снять, не обязательно раздевать труп. Впрочем, а не взять ли мне одного из этих парней с собой проводником? Если войти в деревню с ним, то и собаки, возможно, лаять не будут. Лучше взять обоих. Типа, ушли трое и вернулись трое. Но двоих мне будет гораздо сложнее контролировать. Я ведь не Рэмбо какой. План постепенно определился. Как стемнеет окончательно, возьму одного из пленников, привяжу на него гранату, веревочку от запала, в руки. Приходилось слышать, что у немецких гранат время срабатывания чуть ли не 10 секунд. Вполне можно убежать, но деревенский-то об этом не знает. И поведу парня на поводке. Он у меня вместо пропуска будет. Если на кого из местных наткнемся, отболтается, пока я рядом тихонько постою. Авось меня сразу не расколют. Планчик, понятное дело. Насквозь авантюрный, но ведь по ночам у них народных гуляний по улицам не бывает. Проскочим.